Часть первая. Принципы. Все изложенные здесь принципы имеют общий характер. Ведь цель книги состоит не в том, чтобы подсказать вам наилучшие на данный момент варианты вложения денег. Это было бы не просто неосторожно, но даже опасно. В наше стремительное время обстоятельства и возможности меняются слишком быстро. Поэтому я ограничусь только самыми главными принципами и решениями. И все же я хотел бы дать вам максимум актуальной информации. Для этого лучше всего использовать интернет. Самые оптимальные возможности для вложения денег, которые, по моему мнению и мнению моих экспертов, можно было бы рекомендовать на сегодняшний день, вы найдете на сайте www.reingen.de. Информация бесплатная и постоянно обновляется. Бернд Райген – мой партнер и один из лучших консультантов по вопросам инвестиций. На этом сайте вы найдете и не самые распространенные пока возможности вложения денег, а также образцы составления инвестиционных портфелей. Учитесь различать. У вас когда-нибудь было пищевое отравление? Несколько лет назад в Мексике я съел омлет, приправленный ядом из насекомых. Как позже выяснилось, повар принял этот порошок за муку и использовал его для изготовления омлета. Если бы на месте не оказалось врача, мне бы не выжить. Повсеместно в природе встречаются и полезные, и вредные растения и животные. Некоторые из них представляют даже смертельную угрозу. Одни грибы вполне съедобные, а другие приводят к отравлению. То, что справедливо для вашего здоровья, в равной степени справедливо и для ваших денег. Одни способы вложения денег делают вас богатым, а другие – бедным. Если вы не умеете их различать, то будете испытывать жизненные затруднения. Полезное и вредное часто трудноразличимо. Яд для насекомых тоже был очень похож на муку. Чтобы выжить, необходимо учиться. Чтобы стать свободным в финансовом отношении, тоже надо учиться. Учиться следует даже для того, чтобы сохранить обретенную финансовую свободу. Учиться – это значит подмечать различия между определенными понятиями. Разумные решения можно принять лишь в том случае, когда вы видите отличия между двумя альтернативами. Для этого надо заранее согласовать критерии, которые легко доступны для понимания. В этой главе раскрываются некоторые важные различия. Усвоив их, вы сможете быстро и правильно принимать решения, так как будете знать, что вписывается в ваши планы, а что нет. Вот важнейшие различия. Первое. Между инвестициями и спекуляциями. Второе. Между инвестициями и вложением денег в имущество. Третье. Между тремя видами вложений. Четвертое. Между обычным вкладчиком и профессиональным инвестором.